Глава 6. Работа с камнями. Поиск своего проводника. Как выбрать камень? Работа с камнями и кристаллами – это всегда глубоко личный процесс. Путь самопознания, исследование энергии, который исходит от этих уникальных существ, созданных природой. Каждый камень помогает открыть нечто новое в себе и в окружающем мире. И этот процесс постепенно становится не просто практикой, а магическим путешествием. Сначала все может казаться простым. Нужно просто выбрать камень, который кажется красивым или который соответствует нужной цели. Но процесс выбора гораздо глубже. Камень – это не просто предмет. Это живая энергия, и она взаимодействует с нами на разных уровнях. Выбрать его – значит найти союзника, с которым предстоит увлекательное будущее. Это требует внимательности, чувствительности и иногда немного терпения, чтобы понять, какой камень действительно нужен тебе в данный момент. Я поделюсь с тобой своим опытом, на что ориентируюсь при выборе. А ты выбери свой маяк. Камень можно выбрать по ощущениям. Для этого не нужны специальные знания о камнях, их составе, происхождении или характеристиках. Камни, как и травы, обладают своими вибрациями, которые взаимодействуют с нашим телом и энергетическим полем. Иногда достаточно просто взять камень в руки и почувствовать его энергию. Этот метод выбора камня можно описать как своего рода энергетическое слияние. Камень, который подходит тебе по ощущениям, может усиливать те энергии, которые уже есть в теле, а может помогать изменить те аспекты жизни, которые требуют изменений. И чтобы узнать, какой камень нужен, достаточно просто закрыть глаза, расслабиться и позволить своему внутреннему чувству провести вас. Иногда стоит выбрать камень не просто по ощущениям, а в соответствии с конкретной целью. Каждый камень обладает уникальными свойствами, и работа с ними может быть очень эффективной, если ты знаешь, чего хочешь достичь. Нужно привлечь любовь? Тогда стоит выбрать розовый кварц. Он поможет восстановить баланс эмоций, привлечет в жизнь здоровье и гармоничные отношения. Для работы с защитой подойдет черный турмалин или аметист. А укрепить волю или помочь преодолеть трудности помогут гранат или корнеол. Другими словами, выбор камня по назначению требует ясности в намерениях. Важно четко понимать, что ты хочешь изменить или чего тебе не хватает, иначе камень не сработает. Когда есть это осознание, то возникает гармоничный союз, и работа с камнями помогает не только решить важную задачу, она исцеляет дух, усиливает магию внутри тебя. И, конечно же, камень можно выбрать, отталкиваясь от того, как он сочетается с той или иной травой. Когда они работают в тандеме, то усиливают друг друга многократно. Поэтому я всегда обращаю внимание на то, какие травы и камни могут дополнять друг друга в моих практиках. Например, если нужно провести ритуал на очищение или защиту, то я объединяю черный турмалин и лаванду. Черный турмалин обеспечит защиту, а лаванда – очищение и восстановление гармонии. Для работы с очищением или восстановления внутреннего равновесия я часто объединяю аметист с чередой. Аметист помогает наладить энергетическое поле, а череда ускоряет процесс очищения. Их союз создает пространство для исцеления и восстановления, что особенно важно, если требуется освободиться от старых эмоциональных блоков. Знать, как травы и камни сочетаются между собой, важно еще и для такой практики, как создание подкладов, когда они сочетаются для воздействия на определенные аспекты жизни. Например, можно положить цитрин, камень изобилия, и тимьян в кошелек, чтобы привлечь финансовое благополучие. Яшма и пустырник помогут восстановить эмоциональное здоровье, а кварц с чередой – мощная пара для очищения. О том, как именно они могут сочетаться, я расскажу тебе чуть дальше. Здесь же пока скажу следующее. Выбор камня – глубокий и интуитивный процесс. Для каждого камень может быть разным. Для одного это источник силы и уверенности, для другого – инструмент исцеления, а для третьего он станет защитником и проводником в мире магии. Камни и травы работают с нами на глубоком уровне, поэтому мы всегда должны доверять своему внутреннему чувству при их выборе. Главное, чтобы процесс был осознанным и искренним. Тогда камни будут работать в полную силу, помогая достигать целей и наполнять жизнь гармонией и светом.